Вопрос 24. Новый язык любви? Вы серьезно? Это же опасно! Секстинг. Первое, что я почувствовал, это ужасный запах. В то же время очень знакомый запах. Почему знакомый? По работе в реанимации, которой отдано 5 лет моей врачебной жизни. Некоторые «ароматы», в кавычках, страдающие человеческой плоти, я буду помнить всегда. Если вам, к несчастью, приходилось посещать больного родственника в реанимации, то поймете. Тяжелые лежачие пациенты, особенно если они на ИВЛ, пахнут именно так — неприятным, сладковато-терпким ароматом болезни и лекарств. Благоухание — таким образом я маскирую слово «вонь». Благоухание совершенно неожиданным образом исходило от миловидной 15-летней девушки, сидящей напротив меня. Рядом расположилась насмерть перепуганная мама. Она вступила первой. «Мы сегодня выписались из реанимации сразу к вам». Не удивило. Мой мозг уже уловил все нюансы и доложил первым. «Отчего такая спешка?» — поинтересовался я. «Мы не можем ждать. У Дианы была суицидальная попытка. Она напилась таблеток и потеряла сознание. Несколько часов была в коме. Врачи в реанимации сделали все, что могли, спасли, но предупредили, что она может все повторить. Но вы понимаете?» «Понимаю. Я работал в реанимации, много раз спасал жизнь в подобных ситуациях. Спасти удавалось не всех, к сожалению». Я посмотрел на девушку. Ни один мускул на ее лице не дрогнул. Ого-го! А внимание девочки явно не здесь, а где-то в другом месте. Где же она витает? В каких мирах? Мама тем временем оживилась, на нее явно подействовали мои слова. «Мы поэтому к вам и приехали. Пока дочь была без сознания, мы всех на уши подняли, искали врача, работающего с такими случаями. Нам сказали, что вы психиатр и психотерапевт. Предположили, что уж вы ей поможете. Давайте вначале разберемся, что это за случай. Что вам известно?» В таких ситуациях приходится быть осторожным. Ожидания родителей не всегда соответствуют реальности. «Мы нашли дочь дома без сознания и повезли в больницу. Собственно, это все». Мама беспомощно развела руками. «Диана, раз мама ничего не знает, готов выслушать вас», — обратился я к девушке. Она не ответила. Мама еще больше занервничала, стала призывать дочь все рассказать, но ответа тоже не получила. Тогда я сослался на закон Российской Федерации о психиатрической помощи, сообщив присутствующим, что с 15 лет несовершеннолетние могут обращаться за помощью к психиатру самостоятельно при наличии добровольного согласия. После этого девушка ожила. «Да, я буду говорить, только без мамы». История Дианы. Год назад семья переехала в другой район, и девочка пошла в новую, более престижную школу. Отношения со сверстниками не сложились, популярные подростки не считались с ней, а заводить компанию с обычными одноклассниками она не особо хотела. Училась хорошо, увлекалась рисованием комиксов. Хотела стать комиксистом. Все началось с того, что влюбилась в одноклассника Г, который считался самым крутым из парней. Примерно полгода Диана рисовала комикс, где протагонистом был Г. Потом, собравшись с духом, она послала ему свои картинки. С тех пор стали общаться в мессенджере. Диана и этому была рада. Постепенно переписка стала более интимной. Они начали использовать сообщения сексуального характера. Однажды парень попросил прислать фото обнаженной части тела. Диана не хотела, но он очень настаивал, обещал ответить тем же. Она уступила. Потом сильно переживала, ведь красивой себя не считала. Но Г обрадовался и прислал свое фото. Потом это повторялось. Через несколько месяцев парень предложил перестать общаться и стереть интимные фото с телефонов. Диана сильно огорчилась, ведь причины были непонятны, но удалила чат. Настроение было скверное. Спасало только рисование. И, к ее удивлению, многим нравились рисунки, которые она публиковала в популярной соцсети. Появились новые друзья, казалось, жизнь налаживается. Вскоре она получила сообщение от незнакомца. Это была одна из ее интимных фотографий. Отправитель требовал прислать новую обнаженку, иначе опубликуют фото в сети. Диана испугалась и потребовала от Г объяснений. Парень клялся, что это не он. Правда, признал, что как-то отправлял ее фотки друзьям. Девушка была в шоке. Она заблокировала шантажиста в мессенджере, но начала получать угрозы в соцсетях. Почувствовав, что оказалась в западне, Диана совсем отчаялась. Обращаться к родителям за помощью было страшнее всего. Беспомощность и безнадежность захлестывали душу. В какой-то момент к ней пришла и не отпускала мысль, что есть только один способ прекратить все это. И тут мама попросила забрать в аптеке дедушкины таблетки. Заканчивала свой рассказ Диана в сильном волнении. «Если родители все узнают, они сами меня убьют. Папа точно такого позора не вынесет». «Какого позора? Что пыталась с собой покончить?» «Нет», — девушка помотала головой, — «хуже». Для суицидентов характерно нарушение сознания, туннельное видение, когда резко сужается количество вариантов поведения, доходя до выбора «все или ничего». На фоне выраженного негативного аффекта беспомощности, безнадежности уход из жизни кажется единственным способом прекратить страдания, избавиться от душевной боли. Я аккуратно предложил ей эту мысль. То есть тебе казалось, что есть что-то хуже смерти? И да, я перешел на «ты», чтобы сократить дистанцию общения. Она крайне нуждалась в том, чтобы кому-то доверять. Иногда это психотерапевт. «Да, если папа увидит в интернете эти фото, то сам меня убьет». «Ничего себе! Ты на полном серьезе считаешь, что твои интимные фото в интернете для папы страшнее твоей смерти?» «Да!» Похоже, она верила в это. «Значит, нужна переоценка ситуации. Действуем дальше». «Стесняюсь спросить, а ты перед тем, как напиться таблеток, говорила об этом с папой? Он сам так сказал?» «Нет». Кажется, ее уверенность слегка поколебалась. «А, значит, все это ты сама придумала. Ну, тогда уже лучше. Чтобы ты убедилась в том, что это не так, давай спросим родителей. Кстати, папа здесь? Я его еще не видел». «Нет, он на работе, ему некогда». Диана снова потухла. «Надо бы разобраться с семейными отношениями. У папы явно какая-то особенная роль. И, по-видимому, не лучшая». «Ладно, тогда зовем маму». «Нет!» Девушка смотрела с испугом. «Почему? Мама явно тебя любит и желает добра. Она ж тебя ко мне привезла, верно?» «Она скажет папе». Диану начало трясти. «А если мы с нее возьмем слово, что не скажет? Это пока будет нашей тайной, а потом что-нибудь придумаем». Через несколько минут мама рыдала, обнимая дочку. Известие о трудном выборе Дианы ее потрясло. Она говорила дочери слова любви, сжимала в объятиях, обещала защитить ее от всех опасностей. Тут, думаю, мама погорячилась, но мы понимаем, как важна была ее поддержка именно сейчас. Когда эмоции поутихли, я спросил у девушки. «Когда мы все расскажем папе, и ты убедишься, что его желание видеть тебя живой и невредимой сильнее позора, для тебя закончится этот ужас, правильно?» «Возможно». Она уже была поспокойней. «Но что, если мои фото увидят другие? Одноклассники, друзья, все остальные?» Настал важный момент для интерпретации. «Многие тебе позавидуют». Диана была крайне удивлена, а я спокойно продолжал. «Само по себе наличие откровенных фото в интернете мало значит. Важнее всего твоя самооценка. Пройдет какое-то время, и они растворятся среди миллионов других, гораздо более откровенных и даже непристойных. Кто потом о тебе вспомнит? Сейчас важнее, как ты себя поведешь. Заодно проверишь, кто твой настоящий друг и готов тебя поддержать в трудную минуту. Согласись, любая девушка может стать жертвой злоумышленников, но не каждая будет поддаваться на шантаж. Как думаешь, те, кто не испугается, останутся для шантажистов привлекательными жертвами? А когда тебя поддержат близкие? А если вмешаются правоохранительные органы? Оно этим жуликам надо? Эти негодяи поищут занятия повыгоднее, отправятся вылавливать в интернете новые жертвы, а ты будешь жить дальше. Только станешь сильнее». Тут я сделал паузу, чтобы Диана все переварила. Оставалось только ждать. «Я поняла. Возможно, вы правы. И с этим как-нибудь разберусь. Но вот с папой мне страшно». «Значит, придется мне познакомиться с папой». Портрет папы. Папа оказался неприятным типом, а точнее абьюзером. В семье занимал доминирующую роль, делал, что хотел. Приказы, ругань, угрозы и рукоприкладство — вот инструменты его воспитания. Жена и дочь полностью подчинялись и во всем зависели от него. Придя навстречу ко мне, он вел себя по-хозяйски и пытался диктовать условия лечения. Пришлось изрядно напрячься, чтобы договориться о проведении краткосрочной психотерапии с Дианой. Папаша не собирался тратить лишние деньги на всякие разговоры. Диана при нем сидела как в воду опущенная, только периодически выразительно смотрела на меня. Когда всем недовольный родитель исчез за дверью, мы выдохнули с облегчением. Похоже, на папу надежды нет. Я вынужден был согласиться с Дианой. «А от мамы ничего не зависит. Она его боится больше меня», — добавила девушка. «Мама уже тебя полностью поддержала. Можешь рассчитывать на меня. Будем учиться не быть жертвой. Времени у нас немного, всего несколько встреч. Готова потрудиться ради светлого будущего?» «А оно есть?» — Диана смотрела на меня с сомнением. «Есть. Пока только в твоей голове. Но нужно будет его оттуда извлечь. Первое домашнее задание — написать эссе о будущем». Мнение врача. Секстинг — это обмен сексуальными сообщениями, фотографиями или видео с помощью гаджетов. Впервые о нем заговорили в 2005 году. Сейчас это явление распространяется, что связано с возрастанием числа пользователей смартфонов. В 2009 году 71% подростков владели мобильными телефонами, а к 2018-му эта цифра составила 95%. И 45% из них признались, что почти постоянно находятся в интернете. А представляете, как повлиял на всех период пандемии с локдаунами и удаленкой? Все это создало для подростков беспрецедентные возможности общаться, делиться и получать доступ к широкому спектру информации, в том числе интимного характера. В настоящее время гаджеты играют ключевую роль в удовлетворении эмоциональных и коммуникационных потребностей подростков. Родителям становится все труднее контролировать общение детей с незнакомыми людьми. Когда подросток находится в интернете, в 85% случаев это соцсети. Опасные онлайн-ситуации чаще связаны с воздействием вредоносного контента, порнографии и насилия. Это так называемый контент-риск. Другой вариант — это контакт-риск, общение с известными или неизвестными лицами, которые несут потенциальную угрозу. 62% подростков сообщили, что общались с незнакомыми людьми в социальных сетях. Теперь помножим это на повышенный интерес подростков к сексуальной сфере, вот вам и неблагоприятная почва для рискованного секстинга. Недавнее исследование, охватившее более 110 тысяч подростков от 12 до 17 лет, показало, каждый четвертый получает сексты, а каждый седьмой отправляет сексты. Причем частота использования секстинга возрастала по мере взросления подростков и освоения новых способов сексуальных взаимодействий. В СМИ широко распространено убеждение, что мальчики чаще выступают в качестве просителей, а девочки преимущественно в качестве отправителей обнаженки. На самом деле это не так. Исследования не выявили существенных половых различий в частоте отправки или получения секстов. Проблема в другом. 12% молодежи отправили и 8% получили секст без согласия. Пусть вас не смущает разница в цифрах. Одни рассылают свои и чужие эротические послания нескольким адресатам, а другие удаляют секст и забывают об этом. Дьявол кроется в формулировке «без согласия». От последствий секстинга девочки страдают чаще, чем мальчики. Почему? Да потому что на девочек навешивают ярлык «слац», «шлюха». А для мальчиков это наоборот «кул», «круто». Теперь добавьте к этому проблемы в семьях, где процветает насилие и мужское доминирование. Это приводит девочек-подростков к низкой самооценке и стрессу от своей гендерной роли, проблемам со здоровьем и рискованному поведению в интернете. Вы только вдумайтесь. Каждый пятый подросток сталкивается с нежелательным воздействием секстинга, а каждый девятый становится жертвой сексуального домогательства. Все больше нам приходится видеть примеров того, как пересылка сексуальных сообщений без согласия приводит к домогательствам и насилию со стороны сверстников, кибербуллингу или шантажу. Для последнего даже придуман отдельный термин — «сексторшн» — шантаж разоблачения интимной жизни. Злоумышленники посредством секстинга получают фото или видео с обнаженными жертвами, от которых затем требуют денег, секса или новых непристойных изображений. В противном случае угрожают выложить компрометирующие данные в сеть. Представляете теперь чувства этих подростков? В некоторых случаях подобный шантаж может привести к попытке самоубийства. Диане еще повезло, что ее вовремя обнаружили. Результаты еще одного крупного, больше 40 тысяч участников, исследование показывает, что подростки, занимающиеся секстингом, по сравнению с теми, кто это не делает, чаще употребляют наркотики, испытывают тревогу, депрессию, совершают правонарушения, а также чаще занимаются сексом, имеют больше половых партнеров и недостаточно используют контрацепцию. Как вам такое? Справедливости ради хочется выступить и в защиту секстинга. Благодаря современным технологиям он вошел в жизнь подростков как один из способов начала романтических отношений. Особенно если партнер по секстингу находится на расстоянии. Привет, удаленка. Или когда все начинается со знакомства в соцсетях. Секстинг может служить приятным возбуждающим дополнением, озорной игрой, проявлением близости и любви. Но кто знает, где грань, за которой секстинг становится опасным. Послесловие. Когда Диана принесла свое эссе, я был несказанно удивлен. Догадались, почему? Да? Нет? Признаюсь, я удивился, потому что это был комикс. Очень круто, просто невероятно. Просматривая рисунки, я поражался творческим способностям девочки. Какой талант еще растет! Я поняла, что хочу нарисовать еще два комикса. Первый про мои неудавшиеся отношения с тем мальчиком, а второй про мое неудавшееся самоубийство. Ух ты, серьезные задачи. А что это тебе даст? Мне становится легче, когда я переношу свои переживания на бумагу. Нарисую и поставлю на полку. Может быть, когда-нибудь опубликую. Не я одна оказалась в такой ситуации. Кто-то увидит и поймет, что выход есть. Кроме самоубийства. И еще. Мама просила передать, мы с ней переезжаем в старую квартиру, и я возвращаюсь в прежнюю школу. А папа как же? Мы больше не будем терпеть его издевательства. Мама сказала, когда я попала в реанимацию, это была последняя капля. Она не хочет меня потерять.